Глава вторая. «Веселого вам Рождества, сэр. Мы подумали, что вам потребуется что-нибудь для укрепления сосудов. Попробуйте-ка вот этого». Все принялись дружно колотить кулаками по столу, а Милс протянул Лаверну бутылку в пестрой оберточной бумаге. На вид самый дешевый. Опасаясь подвоха, кто знает, вдруг это окажется обыкновенной водой или даже метиловым спиртом, Лаверн с ухмылкой сорвал обертку. «Нет, настоящий Гленмаранж». Значит, он все-таки получил свою бутылку солодового виски. Слегка устыдившись, Лаверн обвел присутствующих растерянной улыбкой. Коллеги же, осклабившись от уха до уха, подняли бумажные стаканчики с какой-то бормотухой. Такую дрянь гонит разве что служитель туалетов, используя в качестве сырья жидкость, которая у них в изобилии. Это Милс, когда его попросили сбегать за парой литров Рейнского, вернулся с полудюжиной бутылок желтоватой кислятины. Влить в себя эту гадость не по силам даже полицейскому. А вот Милзу, судя по всему, хоть бы хны. «Спасибо, ребят», — поблагодарил коллег Лаверн, подняв бутылку над головой наподобие спортивного трофея. «Но у меня для вас ничего нет». «А как же пудинг?» — воскликнул Лоулес, едва ворочая языком. Хелен Робинсон не участвовала в попойке и потому взяла эту часть торжества на себя, внеся на подносе нарезанный на кусочки рождественский пудинг и две пластмассовые кружки с ярко-желтым десертным соусом. Веселая компания, лишь изредка пересмеиваясь, дружно навалилась на десерт. Рождественское застолье проходило за одним длинным столом в углу пустой столовой, остальные подразделения уже успели отпраздновать, и в воздухе витало ленивое настроение, как у школьников накануне каникул. Все, кроме разве что Лоулиса, думали лишь о том, как поскорее напоследок выстрелить хлопушкой и по домам. Лоулис же выжидал подходящего момента, чтобы пригласить куда-нибудь Хелен Робинсон. В свою очередь Робинсон не терпелась домой, к жениху, и Лоулису, как ни крути, светила одна единственная перспектива – провести еще одно Рождество в обществе дражайшей супруги. После пудинга с сумками в руках, застегивая на ходу пальто, через зал прошли Айви и Флоренс из числа обслуги столовой. В предыдущие годы им наверняка пришлось бы вертеться на работе всю ночь, но теперь на всем экономили, ни о каких сверхурочных не могло быть и речи. На ходу они обменялись с полицейскими парой шутливых фраз, пожелав последним не делать ничего такого, что омрачило бы праздник. Работники убойного отдела только ухмыльнулись в ответ. Глупо ожидать остроумия от официанток. Следующим засобирался Лаверн. «Пора домой, на боковую». «Не забудь подарок для жены», — напомнила Лин. «Как можно такое забыть?» Халат, который по просьбе Лаверна купила Лин, лежал завернутый в подарочную бумагу у него в кабинете под столом. Туда-то он и направился, и более того, отнюдь не торопился домой. После того, как коллеги разошлись, Лаверн, что-то весело про себя напевая, уселся в полном одиночестве во вращающееся кресло, но перед его мысленным взором стояла босая нищенка, побирающаяся на зимних улицах Йорка. Вскоре после шести Лин Сэвидж свернул на своем серебристом «Пежо» в узкий переулок, ведущий к дому. Она выключила магнитофон, и голос ее любимого Фила Коллинза, дрогнув, оборвался на протяжной ноте. Лин вышла из машины, поежившись от неожиданно промозглого холода. С неба падала какая-то противная изморось. Запирая машину, Лин бросила взгляд на окно гостиной. Сквозь занавеску поблескивали разноцветные огоньки. Ага, значит, Йен все-таки догадался и нарядил к ее приходу елку. Несмотря на то, что впервые за эти несколько лет ей придется провести 25 декабря на работе, на душе у Лин было светло и радостно. Пусть завтра ее ждет работа, сегодня она примет ванну, переоденется и посвятит вечер Йену и дочкам. Заслышав позвякивание ключей, Люси, огромный датский дог, бросилась к двери с басистым лаем. Лин прошла в прихожую, а Люси, дыхнув на нее ароматами педигри, попыталась проскочить в дверь на улицу. Вовремя подоспевший Йен сумел таки ухватить собаку за ошейник. «Линни», — ласково было начал он и нагнулся, чтобы поцеловать жену в щеку, но Люси в этот самый момент дернулся и поцелуй пришелся в воздух. «А у нас гость», — объявил Йен. Взяв у Лин пальто, он тут же в растерянности уронил его на пол. В голосе мужа слышались нотки раздражения, из чего Лин поняла, что гость малоприятный. По всей видимости, это миссис Дарт, и, как обычно, не кстати. Миссис Дарт, ужасно словоохотливая соседка, имела привычку нагрянуть именно в тот момент, когда вы садитесь за стол. Джейн и Микаэла бросились обнимать мамочку за ноги. Лин наклонилась, чтобы приласкать дочерей, а Йен тем временем закрыл за ней дверь. «Кто?» — шептом поинтересовалась Лин. «Это к тебе», — произнес он, уклонившись к ее великому раздражению от ответа. «Мам, от тебя пивом пахнет», — заметил Микаэла. В свои 5 лет она еще, увы, не научилась искусству дипломатии. «Вином, лапочка», — ответила Лина, обернувшись к Йену, переспросила. «Так кто это?» Он лишь глуповато ухмыльнулся в ответ и кивнул в сторону высокой фигуры, показавшейся из кабинета. Как только Лина увидела поношенные, но при этом начищенные ботинки, ей стало ясно, что перед ней коллега-полицейский. Гость шагнул навстречу, и дети инстинктивно шарахнулись в стороны. При всей его обходительности героинь Джон мог напугать кого угодно. «С Рождеством, инспектор», как ни в чем не бывало, произнес он. Лин почувствовал, как лицо ей заливает краска. Героин наверняка почувствовал ее замешательство и, подобно фокуснику в цирке, показал, что в руках у него ничего нет. «Все в порядке, просто зашел вас поздравить». Поняв, что это заявление ее мало успокоило, он рассмеялся и добавил. «Я тут шел мимо и подумал, а не заглянуть ли мне к вам на огонек». Снова воцарилось молчание. Все трое натужно соображали, что сказать дальше. В словах Герента сквозило нахальство. За всю их совместную службу они с Лин обменялись не более чем 10 слов, и то не слишком учтивых. Более того, когда последний раз они встретились в коридоре, Джон даже не удосужился кивнуть в ответ на ее приветствие. Так что вряд ли это дружеский визит. Первым опомнился Йен. Пытаясь изобразить гостеприимного хозяина, он произнес. «Может, лучше вернемся в кабинет? Я сейчас принесу что-нибудь выпить». Лин поспешила загладить оплошность мужа. «Как? Разве он еще не предложил тебе чаю?» Заместитель главного констебля пожал плечами. «Ничего страшного», — начал было Герент, хотя за этой фразой наверняка скрывалось нечто вроде «Разумеется, от этого сукиного сына твоего муженька дождешься». Лин с укором посмотрела на Йена. «От тебя порой никакого толку». «Ну хорошо, я сейчас заварю чай», — заторопился Йен. «И нам тоже», — обрадовался Джейн. «Пап, мы тоже хотим». «И для тебя, моя крохотулечка», — ответил он, глупо утрируя местный акцент. Затем, изображая учтивость, обратился к гостю. «Мистер Джон, чай или кофе, или, может, что-то покрепче?» «Виски с содовой, если вы не против». «А мне чай», — ответила Лин, перебивая мужа на полуслове. Йен вернулся на кухню, дети увязались за ним. Лин вслед за гостем последовала в кабинет. Там на спинке кресла лежало его пальто, на спинке ее кресло. «Честное слово», — вновь начала она, — «даже поверить не могу, что Йен ничего тебе не предложил. Сколько же ты прождал здесь?» Осторожно усаживаясь в кресло, Герент ответил. «Минут 20». И опять эта ехидная улыбочка, означавшая «долго», а этот твой олух-муженек жмот, каких свет не видел, не предложил ни рюмки. Лин села на стул и принялась разглядывать гостя. Мощная шея, плечи ей под стать, седая голова, волосы коротко подстрижены, сбоку пробор. Парикмахеры не иначе как сговорились, стригут всех полицейских под одну гребенку. Ощутив себя по-настоящему гостем, Герент, кажется, немного расслабился и поправил запонки. Лин уловила легкий запах одеколона, кстати, хорошо ей знакомый, букет Бленгейма, запах больших денег и мужского самомнения. Словно предчувствуя вопрос, Герент первым перешел в наступление. «Мне ужасно неудобно, Лин. Я, конечно, не вовремя, но мне необходимо поговорить с тобой». «Если не ошибаюсь, ты сказал, что все в порядке», — возразила она, с трудом сдерживая раздражение. «Пока да», — ответил он с улыбкой. «Так зачем ты пришел? Будь добр, объясни, в чем дело». «Из-за Вернона. Сказать по правде, что-то он мне не нравится». Лин кивнула, хотя не могла прочитать на его лице никакой озабоченности. Скорее, на нем застыло выражение деланного дружелюбия. Так обычно выглядят немолодые манекенщики в журналах по вязанию. «Ты уделишь мне несколько минут?» «Разумеется. Что она еще могла сказать? Я не на службе, так что давай валяй, сэр». «Надеюсь, мне не нужно напоминать тебе. Все, что я скажу, совершенно секретно». Его глаза на мгновение вспыхнули злобой, однако ее тотчас сменила обычная фальшивая доброта. «Да нет уж, будь добр, напомни», — съязвила Лин, отметив про себя, что газ в камине горит на полную мощность. «А что, сам его включил? Вот это нахальство». Герент, как ни в чем не бывало, принялся выковыривать из-под ногтей грязь, бросая ее на ковер. «Почему бы тебе не снять шарф?» «Мне и так хорошо». Собственно говоря, Лин сама собиралась сделать это, но теперь получится, будто она снимает шарф по его команде. Но нет. «Итак, Вернон», — продолжал Герент, — Ты же знаешь, он мой старый друг. В молодости мы начинали вместе, и сейчас вращаемся в одном кругу. Хороший парень». «Согласна». «Именно поэтому я и пришел к тебе. Наш Вернон натура неуживчивая, с ним не каждый найдет общий язык». «Я уже заметила». «Да и дело, которым вы сейчас занимаетесь, словом, кое-кто не хочет, чтобы он в нем участвовал». Такого Лин никак не ожидала. Наверняка на лице ее отразилась полная растерянность. «Что ты несешь?» Герент уставился в ковер, затем, словно плохой актер в мыльной опере, попытался изобразить сожаление. «Речь идет о нашем общем друге. Я тебе говорю это по секрету. Мне пришлось побороться, чтобы Вернона не отстранили от расследования». «А он это знает?» «И еще чего не хватало». «Но почему? Что он такого натворил?» Герент заметил ее возмущение и поднял руку в миротворческом жесте. «Послушай, это твой дом, и я отнимаю у тебя время. Спрашивай меня о чем угодно. Я не могу гарантировать ответы на все вопросы, но постараюсь». «Я уже задала тебе один вопрос». Линс похватила слишком поздно. Враждебность, сквозившая в ее голосе, вряд ли укрылась от гостя. И интонация, и четкая, словно стаккато дикция, все выдавало ее истинные чувства. Это был голос истинной леди, обращавшейся к непонятливому торгашу. Однако Герент предпочел не подавать виду. «Дело не в том, что он натворил, Лин, а в том, что он еще не успел натворить». «А именно?» «Хорошо, я все сейчас объясню. Как давно ты его знаешь?» «Несколько лет». «Верно. И если бы я попросил тебя написать книгу о методах его работы, интересно, сколько страниц у тебя набралось бы?» Лин улыбнулась абсурдности вопроса. «Ну, сотни две с половиной». Герент фыркнул. «Два абзаца, и не строчкой более. И то, если как следует поднапрячься. Ты понятия не имеешь, как работает его голова. Я тоже. То есть я знаю, что в карты игрок он никакой, сколько раз я его уделывал. Но я понятия не имею, чем и как он думает на работе. В полиции принято работать командой. Как полицейский, Вернон обязан координировать действия с коллегами. А он что? Хоть кого-нибудь поставил в известность о том, что собирается делать? Да ему на всех наплевать». «Но у него есть результаты», — тихо заметила Лин. Факт был самоочевидным, однако по сравнению с мощным напором Герента воспринималось как-то бледно. «Да, но как? Он же ни с кем не делится. Ты читал его последний рапорт?» «Я его печатала». «Хватит, ты собственноручно его писала». Лин усмехнулась. «Откуда такие сведения?» «Просто одно предложение бросилось мне в глаза. Факт совершения подозреваемым преступления представляется безусловно доказанным. С каких это пор Вернон научился так витиевато выражаться?» Лин покраснела. Герент расхохотался, словно школьник, показал в ее сторону пальцем. «А что сейчас считать безусловно доказанным? Я ведь тоже, кажется, следователь. Или как?» Теперь уже Лин усмехнулась. Герент ушел из следственного отдела еще в начале 70-х, но до сих пор любил выдать себя за своего. Слушая его, можно было подумать, что, несмотря на высокий пост, служебную машину с шофером и щедрое жалование, он, как и рядовой сотрудник, ежедневно смотрит смерти в глаза. «Рапорты Вернона совершенно бессмысленны. Если следователь раскрывает дело, мы хотим знать как. Когда за дело берется Вернон, поди разберись, что он там раскапывает. Свихнуться легче. Как тогда? Кого-то замочили на скачках в Йорке, нать вам. У Вернона уже есть предчувствие, что убийца тот счастливчик из Нью-Маркета, что сорвал куш на бегах. Чушь. Бред. Читаешь его рапорты, а там одни чувства да предчувствия. Никакой логики. Никаких дедуктивных выводов. Ничегошеньки. Ты тоже офицер полиции, насколько я наслышан, на хорошем счету. И ты получила звание не потому, что у тебя какие-то там предчувствия. Или как?» Лин подозревала, что ее терпение вот-вот лопнет. «Но Вернон другой. Он не интеллектуал, он полагается на чутье. Полицейские тоже люди. А все люди разные. У каждого свои таланты. Вернон наделен интуицией». «Интуицией», — буркнул Герент, словно на самом деле слово это означало «дерьмо». «А что плохого?» — настаивала Лин. «Не могу понять, к чему весь этот разговор. Вернон спас не одну жизнь. Вспомню девочку из Манчестера. Недавно она отпраздновала свой день рождения. И все благодаря той самой интуиции, над которой ты насмехаешься. Каждый год ее родители присылают нам открытку со словами благодарности. Такую не забывают. Извини, но что касается меня, это куда более веский довод в защиту Вернона, чем какой-то там рапорт». Герент то и дело пытался ее перебить, однако Лин не дала ему вставить ни слова. Лишь когда она закончила свою тираду, Герент наконец получил возможность высказаться до конца. «Эй, «Не надо так горячиться, я ведь на его стороне, и я рад, что ты тоже». Лин это заявление не успокоило. «Если ты на его стороне, то с какой стати ты за ним устроил едва ли не слежку? Простите, сэр, но я разочарован в вас». К ее удивлению Герент расхохотался. «Господи!» — произнес он наконец. «Ну неужели ты не можешь хоть раз в жизни согласиться со мной?» Именно в этот самый неподходящий момент с чайным подносом в руках появился Йен. Герент спокойно, хотя и не без некоторой насмешки, посмотрел в его сторону. Правда, Лин так и не поняла, что смешного в человеке с подносом в руках. «Чай и виски для страждущих, пирожки для алчных», — весело объявил Йен, явно не замечая ни натянутой атмосферы, ни того, как не кстати прозвучали его слова. А поставив поднос и снова направившись к двери, ляпнул очередную бестактность. «Если ты скоро не закруглишься, мамочек, то видео мы будем смотреть без тебя». «Итак, что ты там сказала?» — ухмыльнулся Герент, беря стакан Джонни Уокера. Потрясающая непробиваемость. Лин подумала, что если Герент зол на Лаверна и готовит ей какой-то подвох, то он просто великолепный актер. «Ну что, Лаверн знает, что делает. Главное, он ловит преступников». Лин налила себе в чашку горячего чая и принялась медленно его помешивать. Молчание нарушило оглушительный топот детских ног наверху. Герент вновь усмехнулся и, взглядом указав на потолок, пошутил. «Воздушный налет». Снова воцарилось молчание. «Говоришь, он ловит преступников. Но как? Что ты расскажешь новичкам в вашем отделе, когда тебя спросят, как вам удалось поймать болтонского душителя?» «Они меня ни о чем не спрашивают», — пожала плечами Лин. Герент принялся за пирог. «Вкусно», — произнес он с набитым ртом. «Сама печешь?» «Нет, муж». «Мужчин без комплексов», — усмехнулся Герент. «Нет, просто знает, как включать духовку». Герент предпочел сменить тему. «Ведь Вернон поначалу тебе не нравился». «Нет. Он, можно сказать, устроил мне веселую жизнь. Я пришла в отдел сержантом и вскоре поняла, что поддержки от него не дождешься». «Верно. Тебя порекомендовал Дэнни Филпс. Манчестерской полиции никак не удавалось изловить душителя, а ты тогда так здорово сработал по делу о педофилах. Вот мы и подумали, что твой опыт нам пригодится. А Вернон, вместо того, чтобы помочь, твердил: «Это не мое дело, пусть сами разбираются». «Откуда тебе это известно? Я никому не рассказывала». Герейн заговорчески подмигнул. «От меня ничего не скроешь, не надейтесь. 7 деток отдали Богу душу, мы посылаем в Манчестер нашего лучшего детектива, а он даже не думает пошевелить задницей». Лин улыбнулся воспоминанием. «Однажды он довел меня до слез. Я не знала, что и думать. Мне казалось, что он халтурщик и бездельник». «Не тебе одной так казалось. Мне тогда позвонили из Манчестера и спросили: кого это ты нам прислал? У нас пропал еще один ребенок, а ваш фигляр, знай себе, расхаживает по церквям». Лин рассмеялась. «Ну, такие подробности мне неизвестны». «Вот-вот», — поддакнул заместитель главного констебля, но взгляд его не потеплел. Герент сделал глоток виски, побулькал немного, словно полоща рот, а затем уставился на Лин в упор. Хрестоматийный прием, призванный вызвать допрашиваемого на откровенность. О таком прочтешь в любом учебнике по технике допроса. «Со мной этот номер не пройдет», — подумал Лин. «Впрочем, простим Герейнту подобные штучки». Наконец, ему самому это надоело, и он первым нарушил молчание. «А как он вел себя последнее время? Ты не заметила в нем никаких странностей?» «Нет, ровным счетом ничего». «А, по-моему, их только прибавилось. По лицу вижу, что ты со мной согласна. Да ты сама лучше меня знаешь, что 9 из 10 убийств раскрываются в считанные дни, потому что их совершают дураки, лично знакомые со своими жертвами. А еще тебе известно, что оставшиеся 10% так и остаются нераскрытыми, потому что у нас дерьмо, а не полиция. Правда, если бы люди знали, какое она дерьмо, то наверняка от страха не спали бы по ночам». «Но это уже верх цинизма», — возразила Лин. «Да и вообще несправедливо. Пусть у нас нет ни средств, ни ресурсов для длительного расследования. Как тогда с душегубом? Надо было идти по горячим следам, а у нас в конце концов сложилась такая ситуация, что все деньги просто вылетали в трубу. Организацию лишили возможности действовать эффективно. И все потому, что нас не ценят и не дают денег». «Совершенно с тобой согласен», — отозвался Герейн с ехицей. «Более того, думаешь, я все это серьезно? Просто хотел проверить, профессионал ты или нет. Считаю, что сдала экзамен на отлично. Я восхищен, инспектор. Вот если бы в полиции все были такими, как ты... А теперь послушай, что я тебе скажу. Мне надо, чтобы ты обратила внимание на Вернона. Будешь докладывать обо всех его действиях. Лин, сохраняя внешнее спокойствие, поставила чашку на блюдце. Понятно. Ты хочешь, чтобы я следила за собственным начальником? Но не так резко, фыркнул Герейн. Просто мне необходимо, чтобы ты, о наблюдательности тебе не занимать, вела учет всех его действий. А, собственно, зачем? Как я уже сказал, кое-кто им интересуется, кое-кто имеет на него зуб, так что мы с тобой устроим ему что-то вроде заслона. Я не прошу тебя ничего записывать. Достаточно, чтобы ты звонил мне, скажем, раз в неделю или раз в день, если случится что-то важное. Тут недавно произошло 2 малоприятных убийства, и я хотел бы знать, как Вернон занимается их расследованием. Вот и все. «Боюсь, что ничем не смогу помочь», — ответила Лин, ощутив, как подрагивает ее голос. «Никто не узнает, даю слово», — продолжал гнуть свое Герейнт. «И если вдруг в новом году тебе захочется подать на повышение, будь уверен, я помогу тебе». «Неужели? А с чего ты решил, что я собираюсь это сделать?» — огрызнулась Лин. «Мне на моем месте неплохо, и вообще у меня нет никакого желания вновь напяливать на себя форму». «А кто сказал, что тебе придется ее напяливать? Для исключительных офицеров мы всегда готовы сделать исключение». Лин встала со стула. «Прошу прощения, сэр, я вынуждена просить вас покинуть мой дом». Герейн поднялся, но не для того, чтобы уйти. Вместо этого он крепко схватил ее за руки и настойчиво продолжал. «Извини, я не хотел тебя обидеть, или унизить, или усомниться в твоих способностях. Таких замечательных людей, как ты, редко встретишь на нашей работе. Я, наверное, совершил глупость. А теперь сядь и выслушай меня». Лин молча подчинилась. «Как я уже сказал, — продолжал Герейнт, — ходят всякие слухи. И, наверное, не без причины. Конечно, Вернон с блеском раскрыл несколько дел. Но почему он тогда не поймал душегуба? В Стрейдинге преступник изрезал женщину на куски, когда вы с Верноном находились буквально в нескольких сотнях метров от того места. И где тогда, скажите на милость, была его хваленая интуиция?» Лин лишь пожала плечами. «Такое уж точно не в его пользу, — начал было Герейнт, но, увидев лицо Лин, осекся. Вместо понимания на нем читалось возмущение. «Значит, ты отказываешься?» «Вернон мой коллега, можно сказать, друг. Как мне казалось, не только мой, но и твой». Герейнт это слегка задело. «Разумеется, друг, что бы ты там ни думала. Я этого пакостника люблю больше, чем самого себя». «Тогда скажи нам, милый, что ты против него замышляешь?» — вздохнула Лин. Герейнт отвернулся, словно пытаясь сочинить краткий и правдивый ответ. «Я пытаюсь спасти его от него самого, Лин, клянусь». От этих слов Лин стала как-то не по себе. Она даже поежилась. За свою бытность офицером полиции она успела встретить немало лжецов. Герейн же говорил правду. Он допил содержимое стакана, слегка передернувшись, а затем несколько секунд не мог решить, куда его поставить – на стол или на поднос. В конце концов он выбрал поднос, после чего поднялся и надел пальто. В кармане звякнули ключи. «Тебе доводилось видеть Вернона не на работе?» — поинтересовался Герейн. «Нет, не считая праздников, а тебе?» «Несколько раз. В последнее время мы оба стали ужасными домоседами. Как ни крути, а годы берут свое». Прихожий Герейн перед зеркалом поправил шарф. Лин тем временем открыл дверь. Герейн протянул руку как для рукопожатия, но, как оказалось, положил ей в ладонь визитку. «Мой домашний телефон. Звони в любое время, если передумаешь». В его голосе звучала настоятельная просьба. «А ему ни слова. Договорились?» «Ясное дело». «Обещай». Лин глубоко вздохнула. «Обещаю. Ну, а теперь пока. Я пошел». С этими словами Герейн шагнул на мороз и направился к воротам. Не оглядываясь, он поднял руку, и откуда-то из темноты материализовался черный Даймлер. Лин неожиданно заметил на тумбочке в прихожей чужие перчатки. Схватив их, она бросилась на улицу. Увы. Хлопнула автомобильные двери, Даймлер тронулся с места. Единственное, что заметила Лин, Герейнт на заднем сиденье. Выбежав на тротуар, Лин замахала руками, однако машина уже набирала скорость. Еще мгновение, и Даймлер скрылся за углом. Вернувшись в дом, Лин приняла ванну, переоделась и попробовала изобразить из себя образцовую мать. Увы, диснеевский мультфильм, который она смотрела с детьми, показался жуткой тягомотиной. А песни, которые пели герои, просто действовали на нервы. Визит начальника оставил в глубине души какой-то неприятный осадок, Элин была не в состоянии переключиться на что-нибудь другое. Короче говоря, Рождество из праздника превратилось в самый заурядный вечер, хотя и в кругу семьи. Когда дети уже спали, Йен принес бутылку коньяка и пару стаканов. Включив телевизор, он поровну налил в каждой золотистой жидкости и подвинул к ней один из них. Нежно поцеловав жену в щеку, Йен произнес: «Как ты думаешь, не слишком это по-дурацки, если я поздравлю тебя с Рождеством?» «По-дурацки? А что в этом такого?» «Да я же вижу, что ты чем-то ужасно расстроена. И вообще, завтра на работу, которая у тебя уже в печенках сидит, а я тут со своими поздравлениями. Согласись, это глупо. Глупее не придумаешь». Зная слабую сторону мужа, того, гляди, еще заподозрит, что у нее роман, а ему такое всякий раз приходит в голову, когда ее валит с ног усталость, и она не в силах отпускать ему комплименты, мол, какой ты у меня бесценный. Лина решила, что лучше не стоит скрывать правду, и рассказала о странной просьбе Герейнта. Она редко обсуждала с мужем служебные дела. Он слушал внимательно, опасаясь перебивать. Вдруг она передумает и снова умолкнет. Потом поинтересовался: «И что ты намерена делать?» «Я уже сказала, ничего. Вернон мне не только сослуживец, но и друг, и я не собираюсь стучать на него». «Но согласись, ведь если хорошенько призадуматься, все это как-то странно». «Что именно?» «То, что твоему боссу постоянно везет. В его карьере счастливых совпадений больше, чем в романе Томаса Гарди. Возьми того же Бамфорда». «Кого?» «Ну, это у вашего болтонского душителя». «А, Бамфорда. А в чем, собственно, дело?» «Ну, разве, например, ты не ехала мимо какой-то там школы?» «Церкви, ты хочешь сказать?» Алкоголь согревал и расслаблял, и Лин впервые поведала мужу, как им с Верноном удалось поймать душителя. Тот вечер была жуткая буря, и когда они возвращались из Бакстона после допроса одного в высшей мере бесполезного свидетеля, им навстречу то и дело попадались перевернутые грузовики и легковушки, пугающе пустые, брошенные вверх колесами с включенными фарами. Время от времени ровер Лаверна тоже подхватывал ветром и сносил на противоположную сторону. Лин попросил Лаверна остановиться и переждать. Горючего в бензобаке было достаточно, чтобы сидеть с включенной печкой. Перспектива, конечно, тоскливая, но это куда лучше, чем оказаться под колесами грузовика на встречной полосе. «Сэр, может, остановимся?» Не обращая внимания на ее просьбу, Лаверн прибавил газа. Неожиданно навстречу, сорванный порывами ветра с материнского ствола, вылетел огромный сук и, ударившись о капот, унесся куда-то в темноту. «Посчитай до 10», — мысленно приказала себе Лина, а вслух произнесла: «Сэр, прошу вас, сбавьте скорость». В ответ Лаверн лишь открыл бардачок. «Поищи, там должно быть несколько ирисок. Угощайся, а заодно, будь добра, разверни одну для меня». Затем Лаверн включил стерео и, не отрывая взгляда от дороги, вставил кассету. Внутреннее пространство ровера тотчас наполнилось пронзительными звуками джаза 40-х годов. И какой-то незнакомый женский голос принялся что-то распевать о секретах любви. «Какие там еще секреты?» — подумала про себя Лин. «Слова невозможно разобрать, музыку тоже». Завывание ветра заглушали и то, и другое. Злясь на Вернона, Лин развернула конфету и протянула ему. Он взял ириску, даже не поблагодарив, и принялся шумно причмокивать. Этот звук совершенно вывел Лин из себя, но она утешилась тем, что завтра напечатает на Лаверна жалобу страниц 5. И подаст ее их непосредственному начальнику, главному констеблю Невилу Вуду. Тот наверняка снимет Лаверна с расследования, а ее отметит как инициативного и смелого офицера. Будем надеяться. Они проехали мимо дома, с которого снесло крышу, и стен торчали лишь голые балки перекрытия. «Какой ужас!» — вырвалась у Лин. «Да», — отозвался Лаверн, — «тут удивятся хозяева, когда проснутся утром». Он сухо усмехнулся, и Лин лишь утвердилась во мнении, что ее непосредственно начальник – бездушный сухарь. Если не считать завывания ветра, сквозь который иногда прорывались резкие звуки джаза, поездка продолжалась в полном молчании. Лишь в первом часу ночи Лаверн соизволил остановиться у церкви в Норбери. «Не поздновато ли делать остановку?» – съязвила Лин. И только тогда заметил, что Лаверн трясет, а лицо его приобрело тот жуткий мертвенно-бледный оттенок, который запомнился ей на лице отца после сердечного приступа, унесшего его на тот свет. Лин стало совсем страшно. Если Лаверну плохо, чем она ему поможет? Неожиданно она вспомнила, что с полмили назад они проехали мимо полицейского участка. Если Лаверну станет совсем не в моготу, она отвезет его туда. Местные полицейские доставят его в ближайшую больницу, и ей, слава богу, не придется ни за что отвечать. «С тобой все в порядке?» – спросила Лин, понимая, что задает идиотский вопрос. «Ведь и ребенок бы понял, что не в порядке». Лаверн повернулся к Лин и уставился на нее каким-то странным, невидящим взглядом. «Он здесь». «Не понимаю, кто здесь?» – переспросила Лин. Лаверн схватил ее за руку. Все его тело сотрясало дрожь, которая в следующее мгновение передалась и ей. «Душитель! Я видел его именно здесь!» Лин почувствовал, как у нее из-под мышек сорвалась крупная капля пота и тонким ручейком стекла вниз. «Что ты хочешь сказать? Где ты его видел?» «Он здесь!» — повторил Лаверн, немного успокоившись и кивком указав в сторону церковного погоста. «Тот, кого мы ищем. Прошу вас, сержант, поверьте мне, я знаю, что говорю». «Ты переутомился», — возразила Лин. «Ни тебе, ни мне неизвестно, кто он и где он, разве не так?» «Лучшей ночи для преступлений не бывает», — размышлял вслух Лаверн. «Они обожают ветер, тем более бурю. В бурю ни один звук не узнать. В такую ночь убийцы и взломщики могут не опасаться, что их кто-то услышит. Вы слышите, как хлопнула дверь, и просто переворачиваетесь на другой бок, обвиняя во всем чертов ветер. А в следующее мгновение вам к горлу приставляют нож». В глазах Лаверна блеснул огонь. Было в нем что-то безумное, вселявшее в душу Лин подозрение и страх. Но Лаверн поднял воротник и вышел из машины, и Лин ничего не оставалось, как последовать за ним. Захватив с собой мощный фонарь, она шагнула навстречу порывам ветра. Уж если с Лаверном что-то случится, скажем, сердечный приступ, она хотя бы сможет доложить, что произошло. Вряд ли начальство примет объяснение вроде «он вышел из машины, а я осталась сидеть, потому что испугалась ветра». Когда она добралась до ворот, Лаверн уже шел по дорожке, ведущей к церкви. По обеим сторонам виднелись ровные ряды могильных холмиков. Ветер свистел в ушах и сбивал с ног. Лин с трудом догнала Лаверна. Из темноты им обоим в лицо, словно хищные гарпии, летели обломанные ветки и обрывки газет. «Стой!» — крикнула она. «Давай вернемся!» «Что?» — Лаверн приставил руку к уху, словно глухой в комедии. «Я отведу тебя в машину!» — попытался она перекричать ветер и потянул его за рукав. Лаверн не обратил на это ни малейшего внимания, несмотря на порывы ветра, увлек ее за собой. Раздался глухой грохот. Обернувшись, Лин увидела, как из-за могилы поднялась какая-то черная масса и устремилась в их сторону. Собрав все свои силы, Лин боднула Лаверна в спину, и тот упал. В этот самый момент у них над головами просвистел темный предмет. На лету он ударился о церковную стену, отколов от нее куски каменной кладки. Предмет оказался железной тачкой. Если бы не Лин, она легко могла раскроить им обоим черепа. Поняв, какой смертельной встречи они только что избежали, Лин с Лаверном рассмеялись и принялись отряхиваться. И вновь Лин попытался воззвать к благоразумию начальника. В ответ он лишь крепко сжал ей плечо, словно прося о поддержке. Северная сторона кладбища представляла собой поросшее травой пространство, отгороженное от уличных фонарей стенами церкви. Казалось, будто шпиль вырастает откуда-то из воздуха, сделанный не из камня, а из ночной тьмы. У их ног поблескивали кресты и надгробия, кое-где покосившиеся и разбитые. А в ушах по-прежнему стоял оглушающий свист ветра. Кладбище навевало мрачные мысли о злодеяниях прошлого и о тех, что еще свершатся в будущем. Спустя несколько лет, приехав на конференцию в соседнем городке, Лин вернулась на это место, но только солнечным весенним утром. И все равно, даже залитые солнцем, могильные холмики вызывали неприятное чувство пустынной заброшенности. По тропинкам между них мог бродить разве только убийца. В ту ночь, объятая холодом и ужасом, Лин первой заметила какое-то движение. Она схватила Лаверна за рукав, указав на дальнюю стену церкви. Казалось, будто вдоль нее, пригибаясь к земле, крадется одинокий могильный камень. Лин подняла было фонарик, но Лаверн выхватил его у нее из рук и потушил. Они двинулись дальше, сгибаясь под порывами ветра, спотыкаясь в темноте, пока, наконец, не приблизились к движущемуся предмету на несколько метров. Лишь тогда Лаверн неожиданно направил в его сторону луч фонаря. Предмет оказался дородным мужчиной средних лет в бежевой куртке. Он тащил странный, сделанный из одеяла, куль. Неожиданно оказавшись посреди светового пятна, незнакомец застыл на месте, тупо глядя на Лаверна и Лин. Его очки отливали серебристым светом. «Полиция!» — выкрикнул Лаверн. Незнакомец окаменел и даже не пытался сдвинуться с места. Зато от ветра задрался край одеяла, и оттуда показалась человеческая нога. Забыв о всяких служебных инструкциях, Лин тотчас бросилась вперед и выхватила у застывшего на месте мужчины его ношу. Через пару секунд подоспел Лаверн. И хотя странный мужчина в очках даже не пытался сопротивляться или бежать, а просто тупо смотрел, как Лин разворачивает одеяло, Лаверн на всякий случай повалил его на землю. Сбив незнакомца с ног, он посветил фонариком для Лин. В одеяле оказалась девочка на вид лет 9 в школьной форме. Это была Лесли Райт, последняя жертва болтонского душителя. Лин попыталась нащупать пульс, и тут ребенок простонал. «Она жива!» — радостно воскликнула Лин. Это мгновение она впоследствии считала самым счастливым за всю свою карьеру, своим небольшим триумфом. Лин взяла девочку на руки, а Лаверн бесцеремонно дернул преступника, чтобы тот встал. После того, как его сбили с ног, мужчина в очках продолжал покорно лежать на спине, словно дожидаясь дальнейших распоряжений. Лаверн защелкнул у него за спиной наручники, теперь уже вчетвером они двинулись назад, к дороге. Как только они миновали церковные ворота, позади с глухим шумом рухнул поперек дорожки старый тис. Стоит ли говорить, что в данных обстоятельствах они даже не обратили на это внимания? Лаверн сел на заднее сиденье рядом со своим пленником. Лин села за руль, девочка, которая уже потихоньку приходила в себя, рядом с ней. Лин быстро развернула машину, и они поехали в полицейский участок на Бакстонском шоссе. Альберт Бомфорд, он же болтонский душитель, проронил одну единственную фразу. Когда машина тронулась с места, он произнес лишь: «Я сделаю все, что вы потребуете, только ничего не говорите моей сестре». Как оказалось, той уже все было известно. Йен, покачав головой, вздохнул. «Все так неправдоподобно. Да нет, это просто бабушкины сказки. Расскажешь, и тебя засмеют». «Понимаю. Но так оно и было. Как говорится, сама тому свидетель». «А что, собственно, Бомфорд делал в такой дали от Болтона?» «В Норбери похоронена его мать. Вот он и искал ее могилу. Как выяснилось, он слегка тронулся на религиозной почве. Ему казалось, что современные дети растут в мире, который не знает Бога. Бомфорд их потому и душил, что считал, будто готовит их к объятиям Иисуса. Большинство его жертв погибло там, где имелась какая-то связь с его усопшими близкими. Бомфорд верил, что души его родных будут оберегать детей до судного дня. Чем дальше он действовал, тем сильнее рисковал. При этом он наивно полагал, будто Иисус хранит его от рук полиции. По всей видимости, он намеревался задушить Лесли Райт, чтобы положить ее на могилу матери, что, разумеется, тотчас навело бы нас на след. Но мы опередили его и тем самым спасли девочке жизнь». «И ты хоть раз поинтересовался у него, как он это делал?» «Я уже сказал, он их душил». «Да не он, а Вернон. Ты спросил у него, откуда ему было известно, что Бомфорда надо ловить на кладбище?» «Пробовал пару раз, но, честно говоря, от него не добьешься толку». В машине он произнес: «Я его там видел. Что он имел в виду?» «Не знаю», — пожал плечами Лин. «Какая разница?» Йен передразнил ее пьяный голос. После выпитого коньяка язык Лин начал слегка заплетаться. «Прекрати. Я серьезно. Никто не знает, откуда, например, взялся талант у Шекспира. Уверена, даже сам Шекспир этого не знал. Коль у кого-то талант, то мы должны его ценить и не ставить палки в колеса, ведь нам же самим от него польза. Но подозревать человека только потому, что он хорошо делает свое дело... Извини, это не просто непростительная глупость, это низко и подло». «Я бы на месте главного констебля...» «Вот именно, если бы...» «Не перебивай. Повторяю, на его месте я бы тоже кое-что заподозрил. Ты сама говоришь. Вернон не может толком объяснить, как ему удается раскрывать преступление. Такое верится с трудом, по крайней мере мне. Нет, будь добра, выслушай. Если Лаверн угодил в опалу, то как это аукнется для тебя? Как, по-твоему, начальство отнесется к особе, сохранившей верность опальному шефу? Ты же сама знаешь, что за народ работает в полиции. Да тебя там сосвету сживут». Лина дарила супруга негодующим взглядом. «Послушай, давай не будем. Может, ты желаешь мне добра, но вместо этого просто выводишь из себя». Йен понял намек. Часы в прихожей нежно пробили полночь. «А сейчас к нам явится дух Рождества», — произнес он и направился к елке. Вернее, к сосне. Хорошенькой живой сосне, которую по окончании святок они высадят в сад, где она постепенно умрет. Йен принялся вытаскивать подарки из-под украшенных золотой мишурой ветвей. Среди груды прочих он извлек коробку, завернутую в пеструю подарочную бумагу, и с гордостью вручил ее Лин. «С Рождеством». «Но еще рано скрывать подарки», — запротестовала она. «Почему же? Ведь уже Рождество». «Нет, просто я хотела вручить тебе мой подарок завтра вечером, после работы, когда мы все будем вместе». Йен сделал кислую мину. «Ну, как знаешь». Было видно, что он расстроен. Хотя, собственно, зачем ждать? «Нет, ты прав. Давай сейчас. Ты же не хочешь». «Но почему они вечно припираются друг с другом?» Лин вытащил из-под елки коробку. Большую, но аккуратно упакованную. Нетерпеливым движением Йен сорвал обертку. Лин же разворачивал свой подарок медленно и осторожно. Оберточную бумагу можно будет пустить в дело еще раз. Мужу она подарила часы. Он уже давно мечтал о таких, но никак не мог решиться купить. Он же подарил ей миниатюрный японский телевизор с экраном чуть больше коробки с чаем. Ей бы в голову не пришло покупать такое. Что за идиотская вещица? Вместо нее можно было приобрести что-нибудь действительно полезное. Ну да ладно, детям безделушка наверняка понравится. Интересная штуковина. Просто прелесть. И как ты только догадался, что я хочу себе такую? От меня ничего не скроешь, произнес Йен с какой-то печальной иронией в голосе. Лин поспешила его обнять. Сжала мужа с такой силой, будто ему предстояло уйти в дальнее плавание. Еще какое-то время они ворковали, как глупки. Что за дурацкая сюсюка, не думала про себя Лин. А затем отправились в постель. Когда Йен уже спал, Лин продолжала лежать с открытыми глазами. Сон не шел. Стоило только закрыть глаза, как ей начинало казаться, будто она идет по бесконечным коридорам полицейского управления. Такое вряд ли располагает ко сну. В правом виске начала пульсировать боль, и Лин решила спуститься вниз, в кухню, за таблеткой. Лин встала с кровати и набросила на себя халат. Йен что-то пробормотал во сне и повернулся на другой бок. В доме стояла какая-то странная тишина. «Должно быть половина второго», — подумала Лин. На верхней ступеньке лестницы она замешкалась на мгновение, чтобы смахнуть с лица волосы. И тотчас почувствовала что-то неладное. Сверху ей была видна почти вся прихожая. С двух сторон напротив друг друга располагались двери. Одна в гостиную, другая в кабинет. Перед тем, как пойти спать, Лин, как всегда, плотно закрыла обе двери, но сейчас они были приоткрыты, а из гостиной, где она на ночь закрыла собаку, в прихожую пробивалась полоска света. Сердце в ее груди учащенно забилось. Лин прислушалась. Ни звука. Стараясь ничем не нарушить тишину, она стала медленно спускаться вниз. Третья ступенька предательски скрипнула. Лин напряглась и замерла на месте, стараясь различить даже малейший шорох. И в этот момент увидела, как из кабинета выходит Лаверн. Он пересек прихожую и направился в гостиную. Его движения были бесшумными и быстрыми, и хотя он прошел мимо лестницы, он даже не поднял глаз в ее сторону и, кажется, вообще не заметил ее присутствия. На нем был все тот же коричневый твидовый пиджак, что и накануне. Двигался он ловко, как заправский взломщик. А что же Люси? Как-никак сторожевая собака. Почему она не залаяла? Позабыв о предосторожностях, Лин пулей бросилась вниз и вбежала в гостиную. Никого. Лишь Люси высунула из корзины сонную морду. Словно ощутив, что с хозяйкой что-то неладно, она поднялась на все четыре лапы и своими черными умными глазами с любопытством уставилась на Лин. Рождественские подарки лежали на диване, источая типичный для новых электронных приборов запах металла и пластмассы. Лин решила, что из гостиной Лаверн двинулся в кухню, и, взяв собаку за ошейник, решила исследовать обстановку. Кухня оказалась пуста. «Ну ладно, хватит прятаться. Где ты? Выходи!» — громко произнесла она, и ей самой стало смешно. Ее голос почему-то взлетел вверх на целую октаву. Она постояла, прислушиваясь, но вскоре поняла, что кроме нее в кухне никого нет. И все-таки ей ничего не причудилось. Будь это галлюцинация, что ж, Лаверн мог бы прошествовать через прихожую. Но как тогда объяснить приоткрытые двери и свет в гостиной? Лин взялась за дверь, ведущую в сад, и с ужасом обнаружила, что та не заперта. Йен, пьяный или трезвый, еще ни разу не забыл проверить засов. Лин открыла дверь, и Люси бросилась в темноту сада. Побегав там с полминуты, собака вернулась, словно пытаясь разгадать странное поведение хозяйки. Дрожа от страха, Лин осторожно шагнула в сад. «Не души!» «Хватит в прятки играть, Вернон», — произнесла она, глядя в темноту. В ответ тишина. Лишь где-то вдали прогрохотал товарняк. Взяв Люси за ошейник, Лин обошла дом, прошла по дорожке к воротам, посмотрела налево, затем направо. Вдоль улицы из-за живой изгороди мерцали огни соседних домов. У тротуаров стояли оставленные владельцами на ночь машины. «Верно, Лаверна, нигде не было видно».